Содержание. Марта Кетра. Жена лисица. Записки у плеча. Письма Луне. Александра Тайц. Голландский самурай. Яна Вагнер. Лизина любовь. Дура. Ловушка. Женщина в его доме. Обмен. Анна говорит. Глория Му. Ясно, хорошие собаки. Дмитрий Воденников. Исповедь китайского лиса-оборотня. Конец содержания.